посмотрел на нее. «А почему нет?» «Это недостойно тебя». Она посмотрела ему прямо в глаза. Наступило молчание. «Недостойно?» — тихо переспросил Николя. Лицо его стало серьезным, глаза потемнели. Взгляд устремился внутрь себя. Наконец он сказал: «Ну так что, идем в кино?» Она согласилась. Они разбежались по комнатам, чтобы переодеться. Франсуаза успела первой. «Что ты там копаешься?» — крикнула она Николя через дверь. «Сейчас, сейчас!» — ответил он протяжным голосом. Дверь открылась, и на пороге возникла картинка из журнала «Мод». Рубашка в тонюсенькую полоску, бархатные брюки и пиджак, сапожки с пряжками. «Какой ты шикарный!» — сказала она. «Да брось! Ты же видела этот костюм!» — пробормотал Николя небрежным тоном. «Я купил его у приятеля». Он придирчиво оглядел Франсуазу, она покружилась, демонстрируя свое голубое платье с вертикальными мережками. Николя молчал, взгляд был критичным. Наконец он сказал: «Почему ты не надела шотландскую юбку и свитер баклажанного цвета?» «Тебе не нравится?» «Нравится, успокойся, но в том наряде ты выглядишь просто шикарно». «Хорошо, хорошо, раз уж тебе так хочется». Франсуаза вернулась в свою комнату, переоделась, и Николя шумно отреагировал. «Вот это класс! Знаешь, если бы ты не была женой Александра, я бы за тобой приударил». «Хорош бы ты был», — отвечала Франсуаза, смеясь. «Кстати, ты не в моем вкусе». Закрывая за собой дверь квартиры, Франсуаза испытала странное чувство. Она была сейчас собственницей, свободной и почтенной. Правда, ощущение это мгновенно рассеялось, как только Николя потащил ее за собой вниз по лестнице, вопя во все горло: «Давай, погнали, а то все пропустим». На улице они немедленно попали под ливень и бежали всю дорогу до станции метро Буассьер. Поезд подошел в тот самый момент, когда они преодолели турникет. В вагоне задохнувшаяся Франсуаза без сил плюхнулась на сиденье. Николя стоял рядом, дыша полной грудью и улыбаясь. Когда они вышли наверх на Елисейских полях, дождь все еще шел. К дверям кинотеатра тянулась очередь черных трепещущих зонтов. Последний сеанс должен был начаться через 10 минут. Франсуаза и Николя терпеливо стояли в очереди. Он придвинулся поближе к ней, снял плащ, поднял над их головами. «Ты быстро бегаешь», — похвалил он. «Никогда бы не подумал». «Почему?» «Ну, у тебя вид не такой. Эй, посмотри-ка. У тех, кто выходит, выражение на лицах странноватое. Может, фильм плохой? Спросим?» «Все равно уже поздно идти в другое место», — возразила Франсуаза. «Дождь пошел сильнее. Если я стану знаменитым артистом, нам больше не придется стоять в очереди», — заявил Николя. Франсуаза хотела ответить шуткой, но напомнила себе, что в артистическом мире самые великие удачи, самые непредсказуемые, и промолчала. Николя на первой строчке афиши, Николя, добивающийся одной победы за другой, Николя, диктующий моду молодым почитателям. Почему бы и нет? Очередь двинулась, люди шлепали по лужам, какой-то парень, стоявший чуть впереди, все время оглядывался на Франсуазу. Николя небрежно махнул ему рукой. «Это Камюзо», — пояснил он, — «приятель по курсам. Любопытный, как крыса. Он явно на тебя запал. Завтра наверняка спросит, давно ли мы вместе. Когда я скажу, что ты моя мачеха, он ни за что не поверит. Стоит поспорить, честное слово». Бородатые, ясноглазые первопроходцы спешивались на ночлег у подножия скалистого пика. Под котелком вспыхнуло пламя, тихонько забринчала гитара, и Николя повернул голову к Франсуазе, которая завороженно смотрела на экран. В рассеянном свете кинопроектора она показалась ему красивее и загадочнее, чем обычно. Николя прежде не замечал строгой чистоты ее профиля. Возможно, он впервые смотрит на нее глазами мужчины. Отсутствие Александра сблизило их. Николя казалось, что они теперь пара. Он вспомнил слова отца: чтобы по-настоящему оценить Франсуазу, Нужно узнать ее очень близко. Самые благоразумные с виду женщины могут, как никто другой, удивить в интимной близости.